севера узкую луговую косу окаймляла стена исполинских ясеней. За Андуином среди кочковатых лугов щетинились кусты и редкие перелески. За Ворожеей до темной линии горизонта тянулись угрюмые голые леса. Реки ограничивали с юга и востока цветущие земли благословенного края, хранители подступили к рубежам глухоманья. На левом берегу Золотой Ворожеи, шагав в 30 от ее впадения в Андуин, виднелся низкий белокаменный причал. У причала были пришвартованы лодки разных размеров и всевозможных цветов. Эльфы грузили припасы хранителей в 3 небольшие светло-серые лодочки. Сэм опасливо подошел к берегу, нагнулся, поднял моток веревки, она была легкая, а на ощупь шелковистая, и спросил у эльфов: «Это тоже нам?» «Конечно», — ответили хоббиту эльфы. «Мы положили в каждую лодку по 3 мотка, чтоб уж с избытком. Никогда не пускайся в путешествие без веревки, длинной, легкой, тонкой и прочной. А наши веревки как раз такие, и они не единожды вам пригодятся». «А то я не знаю», — воскликнул Сэм. «Мы вот ушли из раздола без веревки, так я себя клял до самого Лориена». «Можете отчаливать», — объявил Хелдер. «Только не торопитесь выходить в Андуин. Сначала вам надо освоиться с лодками». «Да-да, будьте осторожны, друзья», — поддержали Хелдера другие эльфы. «У наших лодок мелкая осадка, даже когда они загружены до предела, и вы не сразу к этому привыкнете. Испробуйте их сперва возле берега». Хранители не спеша расселись по лодкам. Первыми Фродо и Сэм с Арагорном. За ними Мэри и Пин с Барамиром, а очень сдружившиеся в последнее время Гимли и Леголас поплыли вдвоем. К ним погрузили мешки с провизией. На дне лодочек лежали весла с лопастями в форме широкого листа. Арагорн оттолкнулся веслом от причала и пошел для пробы вверх по реке. Он греб умело, но течение было быстрым, и лодка двигалась довольно медленно. Сэм устроился на передней банке и, вцепившись обеими руками в борта, со страхом смотрел на могучий Андуин. Ворожея весело искрилась под солнцем, порой мимо лодки проплывал к Андуину чуть-чуть притонувший ясеневый лист. Вскоре путники миновали косу, и над ними сомкнулся полог листвы. Воздух был сух, но свеж и прохладен, тишину нарушала лишь песня жаворонка. Арагорн развернулся и пошел по течению. Вдруг из-за крутого поворота реки стремительно выплыл громадный лебедь с гордо изогнутой белоснежной шеей, янтарными глазами, золотистым клювом и слегка раскинутыми в сторону крыльями. Послышалась негромкая мелодичная музыка, и когда невиданная птица приблизилась, путники поняли, что это лодка с изумительным искусством, сработанная эльфами. Издали лебедь казался живым, хотя он и был неестественно огромным. 2 гребца в светло-серых плащах слаженно работали черными веслами, над которыми распростерлись широкие крылья. В лодке сидел владыка Лориена, а рядом с ним стояла Галадриэль. Высокая, стройная, в белом одеянии и венке золотистых, вечно живых цветов. Она пела печальную эльфийскую песню, негромко аккомпанируя себе на арфе. Грустно, но сладкозвучно звенел напев, словно бы приглушаемый зимней прохладой. Я пела о золотистой вешней листве, и леса шелестели листвой. Я пела о ветре, и ветер звенел в шелковистой траве луговой. В заокраинный край уплывала луна, и за нею спешила морская волна, в Эльдамар, где среди светозарных долин возвышается гордый гигант Илмарин. И горами от мстительной мглы заслонен полыхает огнями святой Тирион. А на дереве белом, как искры утрат, в каждой капле росы наши слезы горят. О, золотой Лориен, слишком долго я здесь, прожила в окружении смертных и днесь, Безнадежно пою про корабль в те края, где зажглась бы для нас прежней жизни заря. Мы приплыли, чтобы пожелать вам удачи на вашем опасном и долгом пути, — допев песню, сказала Галадриэль. Вы долго были гостями эльфов, — добавил Селерберн. Но так уж случилось, что мы ни разу не разделили трапезы. Владычица приглашает вас на прощальный обед у берегов великой пограничной реки. Фродо почти не притронулся к еде. Он с грустью поглядывал на владычицу эльфов, предчувствуя, что это их последняя встреча. Владычица не казалась могущественной и грозной, хотя была по-всегдашнему красива. Она неожиданно представилась хоббиту, как и всем, кто сталкивается с эльфами сейчас, неизменно юной и вечно прекрасной жительницей давно ушедшего прошлого. После обеда владыка Лориэна рассказал хранителям о приречных землях. Андуин течет по широкому ущелью среди лесов и каменистых степей. Сначала он круто забирает к востоку, а потом, после нескольких гигантских петель, устремляется, постепенно сужаясь на юг, прорезает небольшое бесплодное взгорье и после довольно опасного переката разбивается на два разъяренных потока об остров Толбрандир, по-вашему скалистый, чтобы не свергнуться в низины Балони, или, как именуют их эльфы, Нэндальфа. Водопад оскаленный, по-эльфийски Рерос, на лодках, конечно же, одолеть невозможно, и вам придется обходить его берегом. Однако тем, кто свернет в Минас Тирит, лучше распрощаться с Андуином до Рероса, чтобы идти по Ристанийской равнине, минуя болотистые низины Нэндальфа. Только не уклоняйтесь на северо-запад, к лесам у южных отрогов Мглистого, ибо про эти древние леса сложено немало странных легенд. «Последний раз я пересек Мустангрим на пути к Раздолу», — сказал Барамир. «И хотя пробирался я по западным землям, от Белых гор к Серострую и Бесноватой, хотя я не знаю восточного Мустангрима, но дорогу домой отыщу и с востока». Заметив, что гондорец не собирается продолжать, Галадриэль встала и торжественно возгласила: «Пусть каждый выпьет прощальный бокал за успешное завершение начатого пути». Когда хранители осушили бокалы, хозяйка снова предложила им сесть. «Мы распрощались, и нас уже разделила незримая тень предстоящей разлуки», — после долгой паузы сказала она. «Но прежде чем вы покинете Лориэн, примите прощальные подарки эльфов». Сначала она обратилась к Арагорну. «Для тебя, предводитель отряда хранителей, наши мастера изготовили ножны под стать прославленному мечу Элендила. Меч, извлеченный из этих ножен, не может сломаться или затупиться. Однако вскоре между нами встанет непроглядно черная завеса тьмы. Так нет ли у тебя заветного желания, которая могла бы исполнить лишь я, владычица эльфов благословенного края?» И Арагорн ответил Галадриэле: «Владычица, к исполнению моего желания приведет меня лишь мой собственный путь, путь сквозь тьму до победы или гибели. Все мои помыслы о будущей жизни связаны с эльфами Раздола и Лориэна, но исполнить мое заветное желание не под силу даже тебе или Элронду». «Как знать», — возразила ему владычица, и добавила: «прими же еще один дар». Она протянула Арагорну брошь, сработанную из прозрачно-зеленого самоцвета. Брошь, орел с распростертыми крыльями, источала мягкий искрящийся свет, словно заслоненное листьями солнце. «Я получила этот камень от матери и подарила его своей дочери, Селебрайне, а та своей, но отныне он твой. Ибо предсказано, что в свой час ты назовешься Элисар Эльфийский Берил из рода Элендила». И Арагорн поклонился и принял брошь, и приколол на грудь, и все вдруг заметили его поистине царственный облик. Он сбросил с плеч, как почудилось Фродо, тяжелый груз многолетних скитаний по самым гибельным глухоманным землям. «Благодарю тебя, о владычица Лориена, давшая жизнь Селебрайне и Арвин, за этот неоценимый дар», — сказал он. Владычица молча склонила голову. Двум юным хоббитам, Пину и Мэри, Галадриэль подарила серебряные пояса с массивными пряжками в форме цветка, а Барамиру — золотой, инкрустированный топазами. Леголас получил лориенский лук, более упругий и мощный, чем лихолевский, и колчан с тонкими, но тяжелыми стрелами.